Глава 35. Мэри Белль. Последнее испытание должно было стать грандиозным. Как-никак, ни какого-то внучатого племянника из забытой второстепенной ветви в мужья отдают, а целого брата короля. В конце ждут фейерверк, фуршет и горы игристых напитков, чтоб свое горе запить. То есть счастье. Что это я в самом деле? В конце концов, из-за этого дурацкого отбора я даже отмечать свой день рождения не стала. Все потеряло смысл с появлением метки на моем запястье. Но ничего, вот закончится этот балаган. Уеду подальше. И тогда-то... Придерживая тяжелую юбку, с упорством рабочей лошади я шла к месту проведения решающего испытания. Демоны бы подрали этот этикет и необходимость производить на кого-то впечатление. «Вы должны быть самой красивой сегодня», — повторяла порхавшая вокруг меня Эстер. «Вам нужно самое шикарное платье в гардеробе. И плевать на то, что оно весит, как сам шкаф. И на то, что я устала от дурацких юбок и желаю надеть брюки. Нет, в этом дворце не знают таких слов, как удобство и практичность. Кррр, как же все это злит!» Миновав красивейший сад, я натянула на лицо самую доброжелательную улыбку, на которую только была способна в своем эмоциональном состоянии, и вышла к площади у главного входа во дворец. Множество голосов роем пчел атаковало мои уши. Внутреннее раздражение искажало восприятие и портило настроение все больше. Нас собрали у ворот дворца, чтобы сразу выгнать тех, кто не пройдет испытание? Или нам предложат добровольно покинуть это место, если кто-то не желает выходить замуж? Пожалуй, последний вариант меня бы очень устроил. О, Мэри Белль, какая же ты ужасная лгунья! Когда все успело зайти так далеко? Изучая собравшихся аристократов, магов, оставшихся претенденток, королевскую семью, скользила глазами по присутствующим до того момента, пока не встретилась с обеспокоенным взглядом Кристиана, что стоял рядом с братом, но не обращал на того ни капли внимания. И шум вокруг стих. Расстояние между нами будто вмиг сократилось, и я, смутившись этого, сжала перед собой руки, желая унять непрошенную дрожь. «Все будет хорошо», — произнес одними губами принц, но я с легкостью разобрала слова, будто услышала их в своей голове. «Тебе легко говорить. Сегодня ты у нас вишенка на торте», — беззвучно пробурчала я, и, судя по веселой улыбке, Кристиан также легко разобрал мое послание. «Заклинание, что ли, наговариваешь?» — раздалось совсем рядом возмущенное фырканье. «Так не поможет. На венценосной семье наверняка самая сильная защита от внешних магических воздействий. Незримая, особенная связь между мной и Кристианом тоже мгновение разорвалась, и я вернулась в шумную и беспокойную реальность. Совсем не подумала, что нахожусь в толпе девиц, что готовы глотки друг другу перегрызть за перспективу стать частью королевской семьи. На меня колко смотрела девушка, что явно знает себе цену. Ее красивая фигура была обтянута ярким платьем из дорогой качественной ткани, а руки украшали драгоценные браслеты. И только метку участницы отбора, этот злосчастный зеленый листик, она не прикрыла ничем, словно гордилась, словно оставила место для особого обручального браслета. В груди неприятно заныло. Мне не нужны заклинания или пестрые наряды с побрякушками, чтобы привлечь внимание его высочества, недовольно бросила в ответ, чувствуя, что это истинная правда. Взгляд соперницы красноречиво прошелся по моему небесно-голубому платью и изящным украшениям. «Однажды ты прозреешь!» Нагло бросила она в ответ и отвернулась, старательно обмахиваясь веером. Будто это я к ней пристала, а не наоборот. Все внимание претендента к отбору забрал громко заговоривший придворный маг. Сглотнув, тяжело вздохнула и прислушалась к деталям нового испытания. «Боги избирают королей, и они же при помощи предков заключают союзы между теми сердцами, что были созданы друг для друга», — торжественно произнес плотный мужчина в светлой, расшитой серебряными нитями мантии. «Ну да, конечно. То-то вы нас тут собрали, чтобы богам было удобнее указать на избранницу. Как же?» Мы чтим законы благословенного рода и его помощь в таком важном деле, как продолжение королевской ветви. Вот и нашли бы жену правителю. Он холостой, между прочим, ходит. Что к Кристиану прицепились? Сегодня вы, девушки, в последний раз испытаете судьбу и узнаете, кто же избран ею в качестве супруги его высочеству. Не хочу знать, просто отпустите меня домой. Повернувшись к воротам, с тоской оглядела их, представляя, как прохожу через них в последний раз, чтобы навсегда уйти. В груди все сжимается, и я от чего-то порывисто оборачиваюсь и ловлю полный боли взгляд Кристиана. В его глазах плещется океан невысказанных слов и эмоций, будто между нами не состоялся какой-то важный разговор, и теперь я, не раздумывая, широко ему улыбнулась, желая стереть с его лица эту странную грусть. Его улыбка согрела сердце, и я эгоистично хотела видеть ее постоянно. И лицо Тиана чуточку расслабилось, а в глазах появилось то, чему так сложно довериться — нежность. «Будь осторожна», — прошептали его губы. «Я буду ждать тебя». И почему ноги слабеют, и хочется спрятаться ото всех, обняв себя за плечи и не думать о том, что сегодня я могу потерять его? Ты безумна, Марибель, очнись же! Но я продолжала взглядываться в лицо того, с кем, возможно, вижусь последний день. Не совершила ли я самую большую ошибку в своей жизни, согласившись на предложенную принцем авантюру? Боюсь, что сердце не простит мне этого никогда. Сейчас на вас будут установлены магические маячки. Они незаметны и не принесут дискомфорта, не беспокойтесь. Это для вашей же безопасности, — заставил вынырнуть из раздумий голос придворного мага. Когда принц уйдет порталом, вы тоже покинете территорию дворца и попытаетесь найти его высочество. Та, что сделает это, станет его супругой. Что? Я не ослышалась? Прятки? Мы судьбу брата короля решаем или боремся за кусок торта? Я не понимаю. И что значит та, что сделает это? Не первая, что найдет, не вторая, а та, которой это вообще будет под силу? Куда они, демоны, их задери, решили его спрятать?